Кант. Портрет Канта был нарисован маркером на стене одной из подземных парковок в Штутгарте. Как же это произошло? Немецкие философские летние школы, конференции и прочие академические мероприятия существенно отличаются от тех, что проходят в других странах. По всей видимости, стремление к системности и порядку сформировало не только содержание немецкой классической философии, но и то, как ей до сих пор занимаются. В то время как русскоязычное и англоязычное академические сообщества стремятся сделать как можно больше интеллектуальных пируэтов и неожиданных поворотов, для немецкого стиля характерны концентрация и усидчивость. С 9 утра до почти 8 вечера мы практически без перерывов сосредоточенно и педантично читали и обсуждали тексты, при этом минимально отклоняясь от того, что в самом тексте было написано. Тема одной из встреч была «Дух и природа в немецком идеализме». Это значит, что много читали Канта, Фихте, Гегеля, Шеллинга, Маркса и немецких романтиков. Главный вопрос этого философского сюжета в том, за счет чего весь доступный человеку опыт и все возможное знание обретают систему и структуру. Всеми перечисленными философами он решался немного по-разному. Кант, например, подробно описал, как устроен наш механизм мышления, познавательные способности, структурирующий и оформляющий природу, о которой мы на самом деле совсем ничего не можем сказать в отношении того, как она устроена без взгляда наблюдателя. Так в радикальном прочтении мы можем даже сказать, что в самой природе нет ничего, что дает основание с уверенностью заявить, что в ней есть единство и необходимость. Ничего в мире на самом-то деле не обещает, что химические свойства воды завтра останутся теми же самыми. Возможно, мы чего-то не учли или недостаточно технически экипированы, и уже завтра в воде, чтобы закипеть, нужны будут совсем другие условия. А может быть, все еще радикальнее. По какой-то совершенно неизвестной нам причине мира завтра может и не быть. Или более мирный пример. Вот уже начало октября. Под ногами листва всех возможных цветов. Но все они как-то удивительно сочетаются друг с другом. Ни один лист не кажется неподходящим. Для Канта не потому, что между ними есть реальная связь, но потому, что наше мышление в особых категориях связывает грубый материал опыта. Кант. Критика чистого разума. И разум придает ему единство, в данном случае цветовое. Шеллинг, усердно изучавший естественные науки, видел это иначе. Единство есть в самой природе, оно реально. Природа должна стать невидимым духом, а дух — видимой природой. Такова главная задача философии — показать природу как абсолют и то, что мир — как череда структур и условий, существует только потому, что вся природа в своем основании имеет безусловное. Уже почти ночью после бесконечно долгого дня чтения Канта и Фихте мы шли по ночной парковке, где современные немецкие художники устроили арт-инсталляцию. Картины были нарисованы прямо на стенах. Грустно-ироничная попытка наглядно объединить достижения технического прогресса, механические машины и то целое органическое единство, которое мы видим в искусстве. «Мы в этот раз почти не читали Фихте», — неожиданно заметил чернобровый философ, разглядывая очередную не очень удачную картину. «Это и хорошо. Я его совсем не люблю. А что же?» Я задумалась. Объяснить, почему кого-то любишь, сложно. Всегда ощущается какая-то удручающая пропасть между произнесенными словами и внутренним чувством. Объяснить, почему кого-то не любишь, тоже сложно. Причины можно перечислять бесконечно, и все они что-то доописывают. Только все равно знаешь, что дело не в них. Есть академическая и неакадемическая причина. Во-первых, то, как Фихте решает проблему безусловного, то есть все, что он говорит об абсолюте, кажется мне более поверхностным и менее убедительным, чем то, что говорит Шеллинг. Но только сказав это, я сразу поняла, что теперь придется объяснять, что именно мне кажется менее убедительным. Поэтому я спешно добавила, что, во-вторых, я никогда бы не пошла с ним ни на свидание, ни на ночную парковку. «Но-но, не путайте философа и логика», — улыбнулся мой спутник. «Что-то мне подсказывает, что это не разные причины. Скорее, второе есть безусловное следствие первого, не так ли?» Он был, конечно, прав. Мы прошли еще один парковочный уровень. Одна из стен неожиданно оказалась пустой. Только в верхнем углу было предупреждение о видеонаблюдении. «Как-то пусто, чего-то не хватает», — сказала я. «Чего же?» «Философии?» «Вы что имеете в виду?» «Ну, Кант никогда не лишний». Философ резко расстегнул рюкзак и протянул мне университетский маркер. Насколько нарисованный мной Кант, хоть и был похож одновременно на все его портреты, зато точно ничем не напоминал портрет Якоби, с которым его все время путали. «Очень убедительно», — сказал философ, — «но нужна еще цитата». «Какую написать?» Жаль, что он ничего не сказал о том, кто лучше обошелся с его наследством — Фихте или Шеллинг. Может быть, что-то о единстве природы и духа? «Пожалуй». «Ich bin müde, aber glücklich». «Я устал, но счастлив». Немецкое. Написала я с некоторым акцентом. «Откуда это? Из какой работы?» «Не знаю, но наверняка он когда-то это сказал». Замигал сигнал охраны. «Бежим!»